Глава 40. На тему «Как жить дальше». «Спишь?» «А?» Я с трудом приподнял голову. «Блин, только задремал. Ну что тебе?» «Только что от Кима Владимировича», — бодро доложил левша. «Папа передает тебе привет и, кстати, очень беспокоится о твоем здоровье». «Не пошли бы вы оба в жопу!» — негромко, но с большим чувством проговорил я и зарылся лицом в подушку. «В жопу так в жопу», — согласился левша. «А приспусти-ка ты, дружок, штанишки не можешь, а ну я сам тогда». И холодная безжалостная сталь вонзилась в беззащитную плоть. Где-то через полчаса боль несколько стихла, настолько, что я смог, кряхтя и постановая, встать с постели и доковылять до кухни. «Чай, кофе, минералку?» — поинтересовался ведущий борьбу с гигантских размеров бутербродом левша. «Или, может, водочки?» «Яду мне, яду!» — я осторожно присел. «Ну, можно и кофе». «Что смотришь?» — неласково нарушил молчание напарник. «Говори уже». «Это ты мне скажи!» — отпил из чашки и поморщился. Догадливый товарищ по борьбе придвинул поближе сахарницу. «Зачем все это было?» «В смысле?» «Зачем, не понимаю, было выкидывать того дурачка с балкона? Почему просто не...» «Прострелить просто ему ножку и сломать ручку?» — продолжил мысль левша. «Ну да», — согласился я, — «к чему лишние жмуры?» «Эх, барин!» — затасковал душой тот. «Давненько ты, знать, работу на родине не работал». «Давно», — согласился я, — «а что?» «Да то, что обуржуазился ты там по своим заграницам, оторвался от родных корней. Короче, Станиславский, ну, если короче, ухватил с тарелки бисквитик в Москве, чтоб ты знал, вполне хватает приличного уровня спецов по мокрым делам, с дипломами, сертификатами и рекомендациями». «Верю». «А еще больше обычного голодного шакалья». «Тех, кто в данном почтенном ремесле ни ухом, ни рылом», — долил себе чайку, «но за очень смешные деньги готовых подписаться грохнуть кого угодно». «Ну?» «Так вот, Москва хоть и большая, но все-таки деревня, и слухи здесь расходятся быстро». «А», — протянул я, постепенно въезжая в тему. «Вот именно. Узнают ребята, что произошло с одним из тех, кто хотел по-быстрому деньжат срубить. Глядишь, мозги-то и включат». «Получается, — вымученно улыбнулся я, — теперь мной займутся исключительно профессионалы. Спасибо, друг, утешил». «Может, и не займутся», — левша бросил взгляд в сторону варенья и облизнулся. «Это почему?» «Во-первых, твой батюшка уже запустил по Москве, — щелкнул пальцами, подбирая нужное слово, — маляву о том, что тебя лучше не трогать. В противном случае будет больно». «Милый, милый папа, — промурлыкал я. — А во-вторых, для того, чтобы выйти на профи, нужно время, а оно у мадам, походу, заканчивается». «Это еще почему?» «Подробности позже», — отмахнулся левша. «А еще она, как опять же считает твой папа, запросто может обратиться за помощью в нашу бывшую контору», — сделал крохотную паузу. «И наверняка уже это сделала». «И?» «А они, полагаю, резких движений делать не будут, напротив, попытаются договориться». «Это еще почему?» «И об этом тоже позже. Иди-ка ты, дружок, в спальню, попытайся вздремнуть». «Ага. Я с трудом поднялся на ноги. Хорошая мысль. И пусть мне приснится, что мы вдруг стали никому нафиг не нужны». «Воистину так», — переложил ложку в левую руку и перекрестил меня.